Алекс Коваль. Невеста на уикенд. Пролог. Я зла. Я так зла, что сейчас готова обрушить первый попавшийся тяжелый предмет на голову своему любимому начальнику. Прям чувствую, как нервно чешутся руки и подмывает вскочить на ноги. Но его темный, как сама ночь, взгляд пригвождает к месту. А хмуро сведенные брови на красивом лице говорят: «Только писк Незагорское прихлопну». Вот я и молчу. Секунда, две, три, десять. «Вы ничего не хотите мне объяснить?» — шиплю змеей, не выдержав. Правило 10 секунд с треском провалилось. «Сссс, Анастасия!» — прикладывает палец к губам Сокольский и снова переключает все внимание на звонящего. Или звонящую. Судя по всему, его мать. «Да, мам, совершенно верно». «Что?» Пауза, после которой желваки на лице мужчины буквально заходили от натуги, а у меня начали нервно балансировать на грани падения в пропасть остатки терпения. «Бред какой-то». «Да». «Да, я помню про ваши традиции. Ты мне о них с детства толдычишь». «Что? Какие традиции? Какое детство? У него вообще было детство?» Мне кажется, Илья Сокольский уже родился с таким угрожающим спокойствием на лице и сразу 37-летний. Но это все мелочи. А вот брошенная собеседница, как бы невзначай мое имя, с формулировкой «подруга», заставила взбелениться и нервно ерзать на стуле в одном из самых фешенебельных ресторанов города с бокалом вопиюще дорогого вина в разгар рабочего дня. Вот как чувствовала, как знала, что в этом приглашении пообедать есть подвох. Получи, распишись, Анастасия. Ясно. Ждите. Наконец-то дождалась я финала беседы и сжала ножку бокала сильней. Когда легким движением руки босс прячет мобильник в карман пиджака и безапелляционно заявляет: «Предстоящие выходные не занимай, и я тебя арендую». Что? От такой наглости челюсть сжалась до скрипа, а внутри взбунтовалась жгучая ненависть к этому наглецу. «Что слышала, Настя?» Ни один мускул на лице начальника не дрогнул, зато у меня по спине прокатился холодок, и дыхание от возмущения перехватило. «На эти выходные ты в моем полном распоряжении». «Что вы себе позволяете?» Подскакиваю на ноги, отшвыривая салфетку, которая приземляется прямехонько в каменную грудь мужчины. «Я терпела все ваши измывания на работе, нечеловеческий график, дурацкие поручения, унижение и кучу другой ерунды, Илья Сергеевич, но это уже предел. Я вам не кукла и не девушка легкого поведения, чтобы меня арендовать». Сжимаю кулаки и упрямо задираю нос. «В пропасть, так в пропасть». Однако этого напыщенного мужлана мой гнев совершенно не прошибает. Только редкие посетители оглядываются на наш столик. Сокольский же сложил свои накачанные рельефные ручищи на груди и смотрит, не мигая, будто прикидывая в уме, придушить сейчас или лучше без лишних свидетелей. «Сколько?» Прозвучало убийственно спокойным голосом, разгоняя толпы мурашек по моей коже. «Я, кажется, сказала». «Думаю, ты не настолько глупа, чтобы отказываться от взаимовыгодного предложения, Анастасия». Подается вперед мужчина, упирая локти в стол. «Это...» 2 дня. Снова затыкает меня. «Любые деньги». Поднимается на ноги мой начальник и, бросив взгляд на наручные часы, прячет руки в карманы темно-синих брюк. «Ты мне нужна, Загорская. Хочешь, для убедительности скажу? Пожалуйста». Ухмыляется, словно издеваясь, мужчина. «Я не...» Хотела сказать «не продаюсь», но слова застревают, так как вот деньги-то мне как раз и нужны. От слова «очень». «Совершенно любые. Деньги». Прикусываю губу, когда выражение спокойствия на лице Сокольского сменяется удивлением. А я соображаю, как много могу выторговать для себя в этой сделке. Возможно, хватит, чтобы покрыть весь долг. «В пределах разумного». Хотелось бы сказать, что наши с ним пределы разумного сильно разнятся, но тут же одергиваю себя, снова закипая, стоит только представить, Что могут от меня потребовать за такие деньги? Я не собираюсь с вами спать. Выпаливаю, краснея как рак, а Сокольский молчит. Правда, всего мгновение, а потом с его горячих губ слетает хриплый и искренний смешок. Что? Он еще и смеется надо мной? Если бы мне нужны были секс-услуги, я бы позвонил одной из своих любовниц, Насте. Смотрит на меня снисходительно, как на несмышленого ребенка. Тогда что? Кто? Невеста. Что? Да вы рехнулись! Фыркаю и не могу сдержать нервный смех. Невеста? Серьезно? Какая из меня невеста? Тем более для вас. Что во мне не так? Ну, начнем с того, что вы каменная глыба без чувств и эмоций, а не человек. У нас слишком разный социальный статус. Выпалила словно заученную фразу, и, кажется, Сокольский подумал точно так же. Неубедительно. От тебя много не потребуется. Невинно хлопать ресницами, чем ты владеешь в совершенстве, и преимущественно молчать, мило улыбаясь моим родителям. 4 дня. Изначально речь шла о 2. 2 там и по дню наперелет. Считай, я грубо округлил. У вас всегда были проблемы с математикой. Загорская. Делает шаг мужчина, нависая скалой над моей сжавшейся от его приближения фигурой, обдавая ароматом дорогущего парфюма и совершенства. Не забывайся. Это вы, кажется, перепутали меня с кем-то из своих пассий, Илья Сергеевич. Рычу ему в тон, хотя получается лишь жалкое пародия. Почему я? И зачем вам это? Складываю руки на груди, пытаясь спрятать просыпающееся волнение и легкий мандраж. И так всегда. Постоянно. Стоит ему только нарушить мое личное пространство. А он, словно не замечая, такое производит устрашающее впечатление, еще и взирает на меня сверху вниз, даже несмотря на то, что я на высоченных каблуках, которые и носить-то начала, только чтобы не чувствовать себя коротышкой рядом с его внушительной фигурой. Все равно на голову, а то и 2 этот исполин выше. Так что, девочки, как ни крути, а выше головы не прыгнешь. Все детали мы обсудим потом, если ты согласишься. Думаю, круглая сумма на твоем счете будет тебе не лишней. Что вы имеете в виду? Раз уж ты унесла в отдел кадров заявление на увольнение... Выгибает бровь мужчина, гипнотизируя своим тяжелым взглядом, буквально обжигая решимостью. И отчего-то в этот момент мне кажется, что на его лице промелькнула злость. Всего на мгновение, и тем не менее. Откуда вы? Запинаюсь, тут же теряя всю спесь, так как очень надеялась, что о моем заявлении Сокольский узнает в самую последнюю очередь. Надеялась сбежать по-тихому. Зачем-то. Это моя фирма, и, как думаю, ты успела заметить, я люблю все держать под контролем. Даже и ответить на такое нечего. Просчиталась. После предстоящего уикенда заявление будет подписано. И Добби будет свободен. Ну так что, Анастасия, по рукам? Тянет мужчина свою большую ладонь, замирая в ожидании ответа. Нет, я точно сошла с ума. Скорее всего, я сама себе сейчас рою глубочайшую яму, но... Договорились. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь.